Дождь на пляже. Озеро Ванзее. Ноябрь 1938 год. Через несколько дней после кошмара ноябрьского погрома, тотчас прозванного «Хрустальной ночью», правительство объявило о немедленном исключении из школ всех евреев. Накануне выпуска Паули и еще 1000 растерянных учеников изгнали, не допустив к экзаменам и отказав даже в справке об образовании. «Из-за аттестата не переживай», — сказала Фрида. «В Англии узнают о новом законе, а у тебя полно отличных табелей. Сгодятся для любого колледжа». В гостиную вошла Дагмар. После «Хрустальной ночи» она жила в комнате Пауля. «Раз теперь не надо все время учиться, не мог бы ты сводить меня поплавать?» — сказала Дагмар. Пауль и Фрида тревожно переглянулись. Они шептались всю последнюю неделю, беспокоились о хрупкой психике девушки. Почти все время Дагмар молчала о смерти матери, не обмолвилась ни разу. Газеты сообщили, что причиной пожара и прискорбной гибели вдовы Геры Фишера стало короткое замыкание. Дагмар не упомянули, заметку она прочла молча. Целыми днями Дагмар лежал в кровати, либо калачиком сворачивалась на кушетке, прижав к груди обезьянку, спасенную Отто. Ни Фрида, ни Пауль не могли пробиться сквозь эту глубоко обреченную печаль. Фрида узнавала симптомы эмоционального отчуждения. В Берлине было полно людей, получивших глубокую душевную рану, и теперь они вот так же молчком сидели в холодных пустых квартирах, уходом в себя, спасаясь от кошмарной реальности. «Боюсь, милая, поплавать не получится», — ласково сказала Фрида. «Ты ж помнишь, нам запрещено». «Нас поведет Отси», — ответила Дагмар. «Ему ничего не стоит». «Он может повести тебя, дорогая. Для Пауля это очень большой риск. Молодых евреев по-прежнему отлавливают». «Можно поехать на Ванзее», — не унималась Дагмар. Голос ее стал чуть тверже. «На общественный пляж. Кроме нас там никого не будет. Сезон закончился, вся обслуга уехала». «Не слишком прохладно, нет?» — усмехнулся Пауль. «И прекрасно. Холодрыга. Значит, там ни души. В кои-то веки будем в большинстве. Виза не требуется, ни въездная, ни выездная. Поедем электричкой, как раньше. Пауля, я хочу поплавать, мне это нужно. Но только чтобы и ты поехал. Чтобы два моих мальчика были со мной. Чтобы все как прежде». Фрида улыбнулась. За 5 минут Дагмар наговорила больше, чем за 5 последних дней. «Дагмар, пожалуй, права», — согласилась Фрида. «Вам обоим надо выйти на воздух, размяться. Наверное, если Сота, опасности особой нет». «Ладно», — Пауль ухмыльнулся, радуясь, что Дагмар чуть-чуть ожила. «Съездим». «Я напишу Отто записку». Глаза Дагмар загорелись, голос окреп. «Наверняка ему дадут увольнительную, они же просто ждут выпуска. Отто школьный любимец, а я все еще его арийская подруга. Снова будем втроем, вроде как прощальный пикник. Прощание с Паули, с мамой и со всем вообще». Радостная ухмылка Пауля угасла. Он разглядывал Дагмар и гадал, что породило ее план — ожившая душа или бездонное отчаяние. «Может, возьмем Зильке?» — предложил он, чтоб субботний клуб в полном составе выехал на природу. «Вот еще, делиться моими мальчиками?» Глаза Дагмар блеснули, а лицо на миг озарилось знакомой улыбкой. «Ты прекрасно знаешь, что я жадина и не способна на этакую щедрость». Пауль был счастлив. Он видел прежнюю Дагмар. Встретились на станции «Зоопарк». Еще несколько дней после погрома улицы были усыпаны битым стеклом. Теперь их подмели, однако сгоревшие дома и магазины с провалами витрин напоминали о злобном бесчинстве. Евреев заставили собственноручно убирать обломки их жизней, но работа шла медленно и тяжко, ибо ликовали газеты. За 2 ночи беспорядков 30 тысяч еврейских юношей были арестованы и отправлены в концлагеря. Газеты умолчали о том, что Фрида узнала от пациентов. Еще 91 человека просто забили насмерть. Однако сейчас вроде бы наступил покой. Евреи сидели в заперти, остальной народ занимался своими делами, будто ничего не произошло. В дорогу Отто купил орешки и яблоки, и 3 молодых людей городской электричкой отправились на Ванзее. Братья старались развеять печаль подруги. «Помнишь водный праздник?» — сказал Отто. «Когда ты грохнула кубок, а мы взяли вину на себя. И мне всыпали 4 лишние розги, потому что своей дурью ты угробил мою отговорку», — добавил Пауль. «Кстати, я с тобой еще не поквитался». «В любое время», — Отто поиграл мускулами. «Желаешь попробовать?» Усердная веселость братьев и знакомые станции, мелькавшие за окном, вроде как возымели эффект. Дагмар чуть улыбалась, когда вспоминала музыкальные уроки, субботний клуб и ярость Зильки от появления незнакомки. «Бедняжка, я ее понимаю», — сказала Дагмар. «Я бы тоже ревновала, если бы в Народном парке вы гонялись за ней. Помните, как вы пытались меня поцеловать между Рапунцель и Красной Шапочкой?» Они болтали и даже посмеивались, возвращаясь в счастливую страну детства и не замечая дождя, хлеставшего по вагонным окнам. Однако потом приятные воспоминания иссякли. Улыбки троицы погасли, ибо ко всякому счастливому воспоминанию позже 33-го года настырно примешивалась память о несчастьях, боли, утратах и унижении. «У нас отняли юность, правда?» — тихо сказала Дагмар. «Украли». Когда почтенных лет электричка судорожно подползла к станции Ванзея, в небе грохотал гром, лило, как из ведра. Как и предрекала Дагмар, кроме них на платформу никто не вышел. «Отважные вы ребята, я бы не решился», — сказал контролер, пропуская их в здание маленького вокзала. «Вот уж полстолетия, как берлинцы облюбовали эти места, и всегда, с сожалением, их покидали». Пауль выдавил очередную улыбку и глянул на первую из бесчисленных табличек, извещавших, что евреям запрещено пользоваться пляжем и удобствами. Мокрая, продуваемая ветром привокзальная площадь не могла похвалиться праздничным нарядом, сохранившимся в памяти. Конец ноября. Никто не торгует цветами, воздушными шариками и мороженым. Ларек с брецелями, заколоченная под замком, не видно аккордеониста в баварском костюме, в чью шляпу с пером кидают монетки. Однако временами, исполняя обязанности курортного светила, сквозь тучи проглядывало солнце. И тогда, прикрыв глаза, можно было представить, что стоит лето 30-го года, и мокрые стяги со свастикой, обвисшие на фонарных столбах, всего лишь кумачевое полотнище, праздничное убранство новенького курорта Ванзея. Разумеется, фишеры прибыли первым классом, а штенгели третьим, но и те, и другие семенят в многотысячной толпе отдыхающих, которым не терпится взглянуть на дар берлинцам от муниципалитета. Новые рестораны, раздевалки, удобный доступ к самому длинному в Европе островному пляжу и, что всего важнее для культурных жителей немецкой столицы, превосходные общественные туалеты. По мостику над путями троица вышла к истертым каменным ступеням променада, уходившего к озеру. Разумеется, через каждые два шага встречались таблички, запрещавшие вход евреям. Но Сота было относительно безопасно. Все трое молодые, ладные, красивые, полные жизни и энергии, а лишь при очень богатом воображении вездесущие шпики, даже в непогоду шнырявшие в парках и увеселительных заведениях, приняли бы это симпатичное трио за нелепых уродов, что красовались на страницах Der Stürmer и Völkischer Beobachter. Карикатуры изображали крючконосого пучеглазого толстяка в цилиндре, он алчно ухмылялся, сидя на мешках с долларами. Либо мертвеца с серпом и молотом во лбу, одна рука вцепилась в волосы беспомощной девушки, в другой окровавленный нож, за спиной горит оскверненная церковь. «Больше смахивает на Штрайхера и Геббельса», — съязвила Дагмар, минуя один такой плакат. «Откуда что берется?» — сказал Пауль. «Что за бред? В жизни не видел ничего похожего. Даже в клоунаде. Неужели кто-то верит, что такие типы существуют? Все бы ничего, но у самой-то банды Адольфа рожа просит кирпича». Следующий плакат представлял Гитлер-Югенд и ЛНД. Юноша и девушка, оба идеал нацистской красоты, вдохновенно смотрят вдаль. Самое смешное, что Пауль и Дагмар, будь они блондинами, вполне могли бы позировать художнику. Молодые, красивые, стройные, они годились на роль образчика немецкой молодежи. И проезжая мимо Гитлер в открытом «Мерседесе», он бы непременно одобрительно кивнул и одарил их крепким рукопожатием. Вероятно, Геббельс рукопожатием не ограничился бы, он уже снискал славу полового разбойника, падкого на изящных девиц с внешностью кинозвезды, и определенно положил бы глаз на Дагмар. Мужики всегда на нее пялились, буквально сворачивали шеи, глядя вслед элегантной длинноногой красавицы, что шествовала под руку симпатичным воспитанником Наполо. Ни один из тех, кто ухмылялся, подталкивал приятелей и присвистывал, любуясь ее аппетитной попкой, не мог помыслить, что эта очаровательная берлинская штучка и есть тот самый избалованный, жестокий персонаж истерических передовиц, изгой и наследница еврейского капиталиста Исаака Фишера. В 13 лет эту девочку изгнали из жизни. Девушка, за которой ухаживал чистокровный ариец Отто, была уже совсем другим человеком. Но в тот дождливый день на Ванзее никто не присвистывал и не глазел ей вслед, когда троица, миновав увеселительное заведение, шагала к пляжу. «Где расположимся?» — спросил Дагмар. Братья ухмыльнулись друг другу. «Ну да, так она и позволит им сделать выбор. Еще со времен субботнего клуба Дагмар Фишер всегда сама решала, где будет привал. «Мест полно», — сказал Отто. На пляже, вытянувшемся на километр с лишним, не было ни души. «Пожалуй, можно еще чуток пройти до Глиникского моста», — добавил Отто. Невзирая на пасмурное настроение, Дагмар игриво ткнула его в бок. «С тобой все ясно. Нет, туда мы не пойдем». Все трое рассмеялись. Отто намекал на пресловутый нудистский пляж, который при нацистах, помешанных на здоровой красоте, стал еще популярнее. «В такую холодрыгу я не буду разгуливать голышом», — заявил Пауль. Елдак съежится. «Был к чему съеживаться», — Отто кинул в брата песком. «Лучше заткнись, а то съезжу по кумполу. Елдаком». Братья затеяли потасовку, валяя друг друга в мокром песке. Дагмар хохотала. Казалось, влажный ветерок ненадолго выдул накопившийся ужас прошлой недели и прежних лет. «Сейчас же прекратите!» — прикрикнула Дагмар, но не всерьез. Ей нравилось, когда близнецы перед ней выпендривались. «Давайте здесь устроимся!» — Дагмар поставила сумку у маленькой дюны. «Тут и вода не заиленная. Гляньте, вон пляжное кресло. Притащили и бросили». Она плюхнулась в двухместное плетеное кресло с подушкой. «Тень нам вряд ли понадобится», — Дагмар собралась откинуть навес. «В дождь тент пригодится», — остановил ее Отто. Дагмар выжила насквозь мокрую подушку. «Да, пожалуй, поздно, задница уже намокла больше некуда», — она раскинула руки. «Господа, не желаете ко мне подсесть? Или девушка должна прозябать без свиты? Какие вы негалантные!» Дважды просить не пришлось. Братья втиснулись по бокам, пошли хихиканье и флирт, близнецы поносили друг друга и заверяли даму в личной преданности. А она смеялась, бронила их и награждала поцелуями в щеку. «Я иду плавать». Дагмар вскочила и скрылась в кабинке для переодевания. «Только не смейтесь. Ваша мама дала мне свой купальник, которому в обед 100 лет. Маловат, но шерстяной, так что, думаю, налезет. У меня был очень откровенный раздельный купальник, французский, из бледно-розового атласа. Но он сгорел, когда...» Она осеклась. Братья понимали, что под тонкой пленкой ее наносной жизнерадостности скрыт неизбывный ужас, пережитого на прошлой неделе. Иначе быть не могло. «Когда я плыву, я чувствую рядом папу». Дагмар появилась в дурно сидевшем темном синем купальнике. «А теперь маму, хотя она всего лишь смотрела с берега, но сидела и не уходила. Может, и сейчас сидит вон там на травке и вместе с папой смотрит на меня». Дагмар отвернулась, громко шмыгнула носом, но взяла себя в руки. «Единственный способ войти в жутко холодную воду — войти сразу», — сказала она и с разбегу бросилась в озеро. Братья замешкались, скидывая ботинки и брюки. Догнать классную пловчиху они, конечно, не могли, тем более, что нынче Дагмар так плыла, словно бешеным темпом вымывала из себя муку. Чередуя брас и кроль, переворачиваясь на спину, она отплыла на 100 метров от берега. При такой форе братья, хотя и сами недурные пловцы, не могли с ней тягаться, и потому плескались на мелководье, нетерпеливо ожидая ее возвращения. Вновь полил дождь, и они выбрались на берег, чтобы соорудить укрытие для пикника. Один край клеенки примотали к спинке кресла, другой закрепили на суках, добытых в чахлом леске, окаймлявшем озеро. В результате вышел сносный навес, из-под которого братья следили за Дагмар, торпедой рассекавшей разволновавшуюся водную гладь. Небо еще больше помрачнело, где-то над Потсдамом громыхал гром. «Скоро вылезет», — сказал Отто, — «как только молния жахнет». «Не уверен, похоже, ей плевать». Отто кивнул, он понял. Всего год назад отец бросился с моста Мольтке. В Германии не было еврея, который хотя бы однажды не задумался о самоубийстве. Уж у Дагмар-то был весомый повод. Наверное, она была бы не прочь, чтобы все закончилось вот так. Пауль смотрел, как Дагмар разрезает буруны, словно наконец-то дорвавшись до состязаний, в которых ей было отказано. Кроль, вдох, выброс руки, грибок. Была бы только рада. Буря, плывешь, и вдруг мгновенно уходишь в небытие. Я и сам бы не возражал против такого конца. Братья смотрели на далекий силуэт, мелькание белых рук, вдох после каждого третьего грибка. «Нет, ты не прав», — наконец сказал Отто. «Такая не пожелает уйти. Она хочет быть вечной, что-то в ней стремится жить». «Очень надеюсь, и наша задача ей помочь. Твоя задача, Отси, она твоя девушка». Наконец Дагмар устала и поплыла к берегу. «Ладно, закончили», — сказал Пауль. «Как-никак мы на отдыхе». Последние 20 метров Дагмар проплыла брасом, кивая в отточенном ритме вдоха-выдоха. Она хорошо знала здешнее дно, метров за 5 до берега встала на ноги и вышла из воды. Растянувшийся мокрый купальник облепил великолепную спортивную фигуру. Братья пожирали ее ненасытными взглядами. «Перестаньте, мальчики, нехорошо так нагло пялиться на даму». Дагмар взяла насквозь мокрое полотенце. «Вы будто из голодного края». Стоя под дождем, она медленно перевела взгляд с одного на другого и промокнулась полотенцем. «Кстати, где обед? Почему еще не накрыто?» Дагмар бросила полотенце в кресло и нырнула под навес. «Чур, мне самое вкусное». Напоминание излишне. Отто стал выкладывать еду. «Будь здесь Зильке, пришлось бы напомнить», — засмеялась Дагмар. Нынче в Берлине было туго со вкусностями, но путешественники исхитрились собрать достойный стол, сохранив его сухим в банках из-под печенья, сыр, маринованные корнишоны и даже свежие булочки. Сливочного масла, конечно, не имелось, оно шло на военные нужды, но Дагмар прихватила бутылочку оливкового масла и соль. Еще были две бутылки пива, две пачки сигарет и плитка молочного шоколада «Сухарт». Братья настаивали, чтобы Дагмар съела его одна, но та великодушно удовольствовалась половиной плитки, по четвертинке оставив им. Под проливным дождем, от которого не особо спасал рукотворный навес, все было съедено, и чувства их полыхали, точно молнии, расщеплявшие небо над головой. На мокром песке три страстные юные души сгрудились под клеенкой, истекающей капелью. Преломляют хлеб, делятся сыром. Три жизни, неразрывно связанные друг с другом. Сперва очень счастливые, потом жестоко и сломанные. Юноши, безоглядно влюбленные в одну девушку, украдкой бросают взгляд на ее длинные голые ноги. Она сидит по-турецки, дует промозглый ветер, ее изящная рука в дождевых каплях тянется за шоколадной долькой, блестящая белая кожа в пупырышках. «Мальчики, я хочу вам кое-что сказать». Дагмар обнесла друзей сигаретами и сама закурила, прикрываясь от стонущего ветра, задувавшего спичку. «Что-то важное». «Погоди», — Отто доживал хлеб. «Извини, надо отлить. Терпеть терпел, но больше не могу». «Как романтично и возвышенно», — ухмыльнулся Пауль вслед брату, побежавшему за дюну. «Только подальше отойди», — крикнула Дагмар. «Терпеть не могу, когда что-то журчит. На музыкальных уроках меня бесило, что вы оба не закрываете дверь в туалет». Она рассмеялась, но веселью не доставало искренности. Повисло неловкое молчание. Дагмар взглянула на Пауля. «Утром ты вынул почту? Пришел твой билет?» Пауль нахмурился и молча отвел взгляд. «Значит, билет. Тут мне показалось, что ты глаза прятал». «Вовсе нет. Просто печально и немного страшно. Давай об этом не будем». «Надо, Пауля. Когда едешь?» «В феврале. Все говорю себе, может, удастся отложить, поменять билет, уехать позже. Но мама злится, а ты ее знаешь, по пустякам она не заводится». «Злится? После хрустальной ночи все только и думают, как уехать. Все, кто так долго верил, что все образуется, вот как дед с бабушкой. Теперь-то они все поняли, но опоздали. На Вильгельмштрассе и в бюро путешествий безумной очереди. Если не уехать сейчас...» «Я понимаю», — тихо сказала Дагмар и отвернулась. «Понимаю. Я не хочу покидать себя, Даг», — взмолился Пауль. «Я этого не вынесу. Даже подумать не могу. Я хотела и хочу быть рядом с тобой». Дагмар стиснула ему руку, посмотрела в глаза. «Мне тоже невыносимо думать, что мы расстанемся». «Если бы я мог хоть что-то сделать», — начал Пауль, но не договорил, потому что Дагмар его поцеловала. Перегнулась через скатерку с остатками трапезы и прильнула к его губам. Руки ее обвили его шею, Пауль обнял ее за плечи. Все было так неожиданно, что он напрочь смешался. Как и Отто, появившийся на дюне. «Эй!» — крикнул он. «Че это вы?» От злости красный Отто съехал с песчаного бугра. Вот уже больше 3 лет с той ночи, как уделал штурмовика, он ни капли не сомневался в расположении Дагмар. Да, она любила Пауля, как брата, но была девушкой Отто. Вне всяких сомнений, ведь сколько было совместных прогулок с тех пор, как Пауль придумал свой план, сколько поцелуев, объятий, держания за ручки и обоюдной досады от невозможности сделать следующий шаг, которого оба желали. Но вот стоило на пару минут отлучиться, и она уже в объятиях Пауля. «Присядь, Отси», — позвала Дагмар, — «я хочу что-то сказать тебе и Пауле». Обескураженный Отто подчинился. Пауль тоже был растерян. «Мальчики», — Дагмар глубоко вздохнула. «Начало угрожающее». Пауль старался осмыслить произошедшее, заставить мозг возобладать над бешено колотившимся сердцем. «Да уж», — буркнул Отто. «Кстати, это был дружеский поцелуй. Со стороны так вовсе не дружеский». «Хорош, Отси», — рассердился Пауль. «Мы говорили о моем отъезде. Может, ты удивишься, но да, как огорчена. Что, следовало спросить твоего позволения?» «Ага, значит, это был прощальный поцелуй». «Послушай, я не обязан». «Мальчики!» — оборвала Дагмар. «Перестаньте! Выслушайте меня!» Братья умолкли. «Мы дружим с детства», — сказала Дагмар. «И вы знаете, что я вас обоих люблю больше всего на свете. Вы моя жизнь, особенно теперь, когда нет мамы». Дождь усилился. Капли стекали по ее щекам и бесчисленными крохотными озерцами блестели на обнаженных плечах. Пауль и Отто молча слушали. «Но мы выросли. Мы уже не дети, и дружба совсем иная, когда ты взрослый, верно? Между парнем и девушкой». Братья не ответили, но напряженные лица ясно дали понять, что рассуждения эти излишни. «Вы всегда говорили, что настанет день, когда мне придется выбрать одного из вас». Дагмар печально смотрел на братьев. Первым заговорил Пауль, но вышло что-то вроде карканья. «Я думал, ты уже выбрала». «Да», — просипел Отто, — «я тоже». «Я выбрала, но не так, как ты думал». Дагмар взглянула на Отто. «Вернее, как я заставила тебя думать. Прости». Дождь спалил стеной, с навеса, провисшего под тяжестью воды, на остатки пиршества сбегали ручьи. «Я люблю Пауля», — выпалила Дагмар. Братья застыли в немом изумлении, разинув рты. «Поняла это год назад или два, не знаю. Может, раньше. Я не хотела говорить никогда, и сейчас зря сказала». Голос ее дрожал. Наверное, она плакала, но в дождь не скажешь. Казалось, сейчас и Отто расплачется. «А зачем же ты меня целовала, когда я принес тебе пуговицы? Мне было 14, Отто. А потом, сколько раз? Я хотела тебя полюбить, Отто. Старалась в тебя влюбиться, потому что знала, рано или поздно Пауль уедет, и его любить мне нельзя, потому что я останусь одна, жизнь моя, и без разбитого сердца кошмар и ад». Отто сердито отер глаза. Дагмар хотела коснуться его ладони, но он одернул руку. «Ты хороший, Отто. Я тебя люблю», — ласково сказала Дагмар. «Правда, ты же знаешь, но Пауля люблю иначе». Голос ее угас, она взглянула на Пауля, будто ждала его слов. «Но почему ты молчала?» — проговорил Пауль. «Как ты думаешь, потому что у тебя есть шанс, которого у меня нет? Я молчала, чтобы тебе не мешать. Я знала, что ты меня любишь. Если бы год или два назад я призналась, стала твоей девушкой, писала бы ты все эти запросы на визу. Рвался уехать, добивался билета, который получил утром. Если бы я была твоей девушкой». Пауль закусил губу. «Конечно нет, я ж тебя знаю. Вы, братья Штенгель, одинаковые. Верные, смелые, лучшие на свете мальчики. Я вас не стою. И теперь вас обоих у меня не будет, потому что все устроилось, все хорошо, все как надо. Тебе нашлось место, у тебя есть билет, ты будешь жить, и ничего другого мне не нужно. Отси пойдет в армию, а у меня своя судьба, вот и все. И прекрасно, чему быть, того не миновать. Я молчала, Пауля, потому что лучше умру, чем встану на твоем пути. Но сейчас все решено. Дорожки наши разошлись, и я не могла допустить, чтобы ты уехал, ничего не узнав. Вот. Где бы ты ни был, кого бы ни встретил, знай, что в Германии есть, вернее, была девушка, которая всем сердцем тебя любила». Отто вскочил. «Я ухожу». Он отчаянно пытался справиться с голосом, совладать с чувствами безуспешно. «Надеюсь, еще увидимся». «Отси!» — взмолилась Дагмар. «Пожалуйста, останься». «Не могу», — прохрипел Отто, отвернувшись. «Надо идти». Он взбежал на дюну, чувствуя, что если еще на секунду задержится, то разревется. Но он не из тех, кто плачет на людях, особенно на глазах брата и девушки, разбившей ему сердце. Под навесом повисло долгое молчание. Пауль глянул в небо, потом на озеро. Казалось, он хочет что-то сказать, но не может найти слов. И тогда он просто поцеловал Дагмар, как она целовала его. Прижал к себе и утонул в страстном поцелуе. Сговорили не скоро. Первый Дагмар, которая, похоже, не потеряла голову. «Я жалею, что сказала Пауле. Не хотела говорить, но потом передумала. Вдруг это тебе поможет, поддержит, что ли? Впереди долгая дорога». Наконец и Пауль нарушил молчание. «Дагмар, твое признание лучшее, что было в моей жизни». Послышались шаги. Оба решили, что вернулся Отто. «Нет, не он. Кто-то другой, парень лет 16. «Ребят, сюда!» — крикнул он и кому-то помахал. Пауль сглотнул. Черт, он потерял осторожность, ведь знал, что за городом полно лагерей Гитлер-Югенда и ЛНД, где молодчики ходят строем, горланят песни и шпионят. С Отто он расслабился, но теперь Отто нет. Ну вот, притопали 10 человек. Черные шорты, коричневые рубашки, шевроны со свастикой, скрипучие портупеи. У 2 командиров на ремнях ножи. «Хайль Гитлер, парни!» Пауль приветливо ухмыльнулся, встал и отдал нацистский салют. «Нынче холодноват купаться, а?» «Хайль Гитлер», — ответил вожак, — «ваши документы, пожалуйста». Пауль знал, что этим кончится. Содействие полиции — одна из главных функций Гитлер-Югенда. Эти молодчики шпионили повсюду, даже в собственных семьях. Евреи уже научились остерегаться коричнево-рубашечных фанатиков, лопавшихся от своей значимости. «Поймают в запрещенном месте, живым не выберешься». «Облом, ребята», — сказал Пауль. «Бумаги оставил со шматьем, чтобы не намокли или не выронить. Не переться ж за ними в такую даль». Конечно, попытка жалкая, но куда деваться? Они в ловушке. Малолетние нацисты жаждали поймать дезертира, уклониста от трудовой повинности, а еще лучше еврея, нарушившего запрет. За такой улов их ждет горсть лычек. «Отведите нас туда, где оставили документы», — сказал командир. Пауль хотел возразить, но парень его оборвал. «Или пойдемте с нами. Лучше давайте по-хорошему, иначе будет по-плохому». «Понимаете, мужики, я слинял с мочалкой приятеля». Пауль как мог изображал рубаху парня. «Если он увидит нас вдвоем, раз не можете предъявить документы, следуйте за нами», — пролаял вожак. «Ага, и девка тоже», — ухмыльнулся второй парень с ножом. «Коль пошла с этим, пойдет со всяким». Пауль глянул на Дагмар. Она страшно побледнела. Юнцы их окружили. Дагмар встала и обмоталась мокрым полотенцем. В мешковатом купальнике она себя чувствовала совершенно беззащитной. «Слушайте, парни!» Пауль пытался унять дрожь в голосе. «Молчать!» — оборвал вожак. «В третий и последний раз предлагаю показать документы». Пауль смолк, лихорадочно соображая. Он видел, как дрожит Дагмар. Вперед шагнул второй вожак. «Опасаться надо его», — понял Пауль. «Мерзкая хитрая рожа». Первый хмырь еще соблюдает какую-то корректность, но этот хочет лишь позабавиться. Прямо здесь готов избить или чего хуже. «Вы часом не жиды?» — ухмыльнулся 16-летний ублюдок. «Что-то уж больно похоже». Он вплотную подошел к Дагмару и втянул носом. «Точно, воняет жидовкой». Парень смотрел в упор, и все остальные уставились на Дагмар. «Отведем их в полицию», — сказал первый вожак, — «по инструкции». «По-твоему, я жид?» — выкрикнул парень. — «Ну ты козел, может, тебе хер показать, а?» Вдруг старый трюк сработает. Противно, но это лучше, чем арест. «Прекратить!» — рявкнул первый вожак. — «Не поясничать. Я требую показать лишь документы». «А вот девка пусть еще кое-что покажет», — заржал второй. — «Нет, хватит, Алекс», — разозлился первый. — «Отведем их в полицию». Пауль судорожно соображал, как использовать разногласия 2 командиров. «Ладно», — сказал он, — «пошли в полицию. Я сделаю пару звонков, и тогда вам мало не покажется». «Молчать, я сказал», — гаркнул первый. «Не ори на меня, пацан», — взвился Пауль. «Я мужик. Скоро стану солдатом, уже повестку получил. Решил испоганить мне настроение? Ладно, идем в полицию. Только запомни, сынок, мы еще встретимся, но уже без твоей кодлы один на один. И ты горько пожалеешь». Финт прошел. Парень слегка оробел и, похоже, был готов отвязаться. Но второй вожак был непрост, смекалистый хитер. «В какие войска тебя призывают? Ну, давай, скажи номер части». Пауль старался не выказать растерянность, хотя понял, что влип. Пусть он прочел кучу книжек, однако ни черта не знает о вермахте. «Я не обязан». «Какие войска?» — наседал второй вожак. «Ну, говори». «Стрелковые», — буркнул Пауль. «Пехота». «В вермахте больше 1000 пехотных дивизий, в каждой по 10 полков. Какой номер в повестке? Давай, давай». «Ни один солдат, кому выпала честь служить фюреру, не забудет номер полка». Все повисло на волоске. «Всякий сосунок еще будет орать на меня?» — набычился Пауль. «Раз вы такие упертые, я требую, чтобы нас отвели в полицию». При таком раскладе, — подумал он, — полиция меньше из зол. Свора пялилась на Дагмар. Если юнцы решат, что поймали евреев на безлюдном пляже, учинят что угодно, затащат за дюны. «Значит, вы жидки?» — возликовал вожак погнуснее. — «Так я и думал». — «Давай, сберем их», — талдычил первый. — «Куда спешить?» — ухмыльнулся его напарник. Свора явно была с ним согласна. — «Ну что, сучка?» — второй вожак сунулся лицом к лицу Дагмар. — «Ты еврейка?» — «Игра окончена», — понял Пауль. Тянул резину сколько мог, теперь только один путь. Всех ближе вожак, остальные топчутся поодаль. Конечно, они еще пацаны, а перед ними взрослая девушка. Мощным ударом в челюсть Пауль сбил вожака наземь. Затем в молниеносном броске, ставшем продолжением удара, оседлал поверженного врага, сорвал с его ремня нож и приставил горлу. «Назад!» — рявкнул Пауль. «Или ему конец! Зарежу, честно! Отпущу, если свалите! Не раньше! Пошли отсюда!» Непривычные к столь яростному отпору, юнцы попятились. Но в дело вступил первый вожак. Оказалось, Пауль его недооценил. «Всем стоять!» — крикнул он. «Стоять!» — я сказал. «Эта свинья похитила нож Гитлер-Югенда. Оружие — наша жизнь, а жизнь наша принадлежит фюреру. Он украл нож фюрера, заморал нашу честь». Парень под ножом поскуливал, но приятели его потихоньку обретали решимость. «Не бойся, комрад», — успокоил командир. «Если жидовская свинья хотя бы ранит тебя, она знает, что ее ждет». Из ситуации было только два выхода, один хуже другого. Пауль отбросил нож. И тут на сцену вышел новый персонаж. «Что за херню вы затеяли, хмыри болотные?» От облегчения Пауль и Дагмар едва не расплакались. Отто. Он стоял на гребне дюны, сильный, властный, на 2 года старше вожаков, в такой же форме. «Что, говняки, решили залупиться на отряд Шнабдао?» — продолжил Отто. Пауль настоял, чтобы его брат ехал в форме. Отто предпочел коричневый наряд Гитлер-Югенда, дабы на загородной прогулке не изгваздать черную школьную форму. Выбор оказался весьма удачным, уже потому, что знаки различия Отто говорили о чине старше, чем у обоих вожаков. Пауль отпустил пленника. От злости багровой тот подобрал нож, но что делать дальше, не знал. Первый вожак вмиг сориентировался и встал на вытяжку. «Этот человек отказался предъявить документы. Еще бы, когда он дрючит бабу своего обер-ротенфюрера. Ты бы представился?» Юнцы захихикали. «Я хотел лишь выяснить», — оправдывался вожак. «Сынок, тебе следует знать одно. Ты всего-навсего паршивый штамфюрер, а я обер-комрад штамфюрер». Отто ткнул пальцем в нарукавную нашивку над шевроном со свастикой. «Мало того, из подразделения Шпандау, где, как ты, надеюсь, знаешь, самые крутые ублюдки во всем Гитлер-Югенде. Даже девчонки из нашей ЛНД надают вам пинков под жопу. Повторить, что сделают наши девчонки?» Строй безошибочно распознал жесткий приказ и хором ответил. «Надают нам пинков под жопу». «Вот и славно», — гаркнул Отто. «А теперь пошли вон, потому как к этой крошке очередь, но вам не обломится. Скажите «Хайль Гитлер» и валите отсюда». Он щелкнул каблуками, вскинул руку в нацистском салюте. «Хайль Гитлер», — рявкнули 10 глоток. После чего отряд под водительством 2 юных командиров спешно отбыл. Троица воссоединилась. «Черт!» — Пауль присвистнул. «Хорошо, что ты вернулся, от...» Дагмар рухнула на песок. «Я думала, они...» «Ничего не случилось», — перебил Пауль. «Это самое главное». «Простите, что я убежал», — сказал Отто. «Если бы не моя дурость, вам не пришлось бы это пережить». «Ты ж не знал», — ответила Дагмар. «Должен был знать. Опасность всюду. Всем это известно, и я не имел права уходить. Вот что я хочу сказать, Даг. Я тебя не брошу, ладно? Мне нет дела до твоих чувств к Паулю. Все равно я тебя люблю и буду оберегать. Все по плану, обещаю». «Нет, Отси», — сказал Пауль. «Наверное, план изменится».